мир огражден снежной стеной. Пошло все к черту, побудь со мной. Побудь со мной, побудь со мной. Побудь со мной, пустота. Тени и сами поймут, что к чему. Свету уйдут, оставив тьму. Тебя возьму, тебя возьму. Тебя возьму, пустота. Забарен маяк, огонек живой, церковный трезвон, небесный комой. Побудь со мной, останься со мной навсегда. Со мной пустота. Продление жизни на долгий срок позволит и камню извлечь урок. Не спустишь курок и отложишь срок. Побудь со мной, пустота. И в танце нежном снежинок тьма накроет холодом все дома. Сойди с ума, сойди с ума, сойди с ума, пустота. Весь мир огражден неслышной стеной, тише которой лишь голос твой. Побудь со мной, останься со мной навсегда. Со мной пустота. Весь мир огражден снежной стеной. Пошло все нахуй, побудь со мной. Побудь со мной, побудь со мной. Побудь со мной, пустота.